Глава 18. Габриэль рванул в толпу репортеров, не отводя взгляда от блондинки с идеальной укладкой, которая стояла в свете прожекторов в нескольких метрах от него. Подойдя ближе, он увидел, что Зоя Фосси вещает что-то в камеру. Заметив Дина, она замерла, прижав микрофон к онемевшим губам. «Выключите его», — приказал Габриэль. «Тишина!» — гаркнул оператор. «У нас прямой!» «Отключите свой проклятый микрофон!» «Эй, кто вы такой? Что себе позволяете?» Габриэль отодвинул камеру в сторону и вырвал провода, разом отключив прожекторы. «Уберите его отсюда!» — закричала Зоя. «Вы понимаете, что вы наделали?» — воскликнул Габриэль. «Вы хотя бы что-то понимаете?» «Я просто работаю!» — отрезала она. Дин двинулся на журналистку. В его глазах она увидела нечто, заставившее ее отшатнуться. Она пятилась назад до тех пор, пока не натолкнулась спиной на телевизионный фургон. «Вы подписали смертный приговор моей жене». «Я?» — она покачала головой и произнесла с оттенком пренебрежения. «Не я же размахивала пистолетом. Вы только что сообщили им, что она полицейский. Я всего лишь излагала факты, невзирая на последствия. Это ведь новости, верно?» «Вы знаете, кто вы после этого?» Дин приблизился к репортерше и едва устоял перед искушением ударить ее. «Шлюха!» «Нет, это слишком мягко сказано. Вы хуже, чем шлюха. Вы не только себя готовы продать, вы готовы продать любого». «Боб!» — закричала она оператору. «Убери от меня этого идиота!» «Отойдите!» — тяжелая рука оператора опустилась на плечо Габриэля. Дин стряхнул ее, не отрывая взгляда от Зои. «Если с Джейн что-нибудь случится, клянусь, я...» «Я же сказал, отойдите!» Оператор снова схватил Габриэля за плечо. И вдруг все страхи и отчаяние Габриэля слились в ослепляющей вспышке ярости. Он развернулся и нанес оператору сокрушительный удар в челюсть. Тот захрипел и, попятившись, рухнул на мотки проводов. В следующее мгновение Габриэль уже навис над ним с занесенным для удара кулаком. В голове прояснилось, и он увидел съежившегося от страха противника... А вокруг уже столпились зеваки в предвкушении зрелища. Всем хочется зрелищ. Тяжело дыша, Габриэль поднялся. Он увидел Зою, которая стояла чуть в стороне. Ее лицо горело от волнения. «Ты снял это?» — крикнула она другому оператору. «Черт, кто-нибудь успел снять это на пленку?» Превозмогая отвращение, Габриэль развернулся и пошел прочь. Он шел долго, пока не оказался вдали от оголтелой толпы и яростного блеска софитов. В паре кварталов от больницы он остановился и обнаружил, что кругом нет ни души. Даже на этой темной улице не было спасения от летней жары, которая уже успела раскалить асфальт. Ему вдруг показалось, что он врос в тротуар, придавленный горем и отчаянием. «Я не знаю, как спасти тебя. Это моя работа — выручать людей из беды, но я даже не в силах защитить человека, которого люблю больше всех на свете». Зазвонил его сотовый. Он узнал номер, высветившийся на дисплее, и не стал отвечать на звонок. Звонили родители Джейн. Они уже связывались с ним. Как только репортаж Зои прошел в эфир, он еле выдержал истерику Анжелы Риццоли и призывы Фрэнка к действию. «Я не могу сейчас общаться с ними», — подумал он. «Может, через 5 минут, через 10, но только не сейчас». Он стоял один в ночи, пытаясь собраться с силами. Он был не из тех, кто теряет самообладание, и все-таки только что ударил человека. Джейн была бы в шоке, — подумал он. И, может, ее бы позабавил тот факт, что он, наконец, потерял выдержку. «Серый костюм», — так однажды она назвала его, доведенная до отчаяния его невозмутимостью и хладнокровием. «Ты бы гордилась мной, Джейн», — подумал он. «Наконец-то я доказал, что ничто человеческое мне не чуждо. Только вот ты этого не видишь и даже не знаешь, что все это из-за тебя. Габриэль!» Он обернулся и увидел Мауру. Доктор Айлс подошла так тихо, что он даже не заметил. «Я предпочел убраться подальше от этого балагана», — объяснил он. «Иначе я бы не сдержался и свернул шею этой дамочке. Жаль, вместо нее досталось оператору». «Я слышала». Она замолчала. «Приехали родители Джейн. Я видела их на стоянке. Они звонили мне сразу после репортажа. Они ищут вас. Надо бы пойти к ним». «Я не могу сейчас с ними разговаривать». «Боюсь, у вас еще одна проблема». «Какая?» «Здесь детектив Корсак. Он, мягко говоря, недоволен тем, что его не поставили в известность». «О, боже!» «Только его здесь не хватало. Корсак ее друг. Он знаком с ней столько же, сколько вы. Может, вам он и не симпатичен, но ему не безразлична судьба Джейн». «Да, я знаю». Он вздохнул. «Я знаю. Здесь собрались все, кто ее любит. Вы не один, Габриэль. Барри Фрост маячит здесь весь вечер. Даже детектив Кроу явился. Мы все переживаем за нее». Маура помолчала и добавила: «Я боюсь за нее». Он посмотрел в сторону больницы. И вы хотите, чтобы я всех их утешил? Меня самого впору утешать. Вот именно. Вы взвалили всю тяжесть на свои плечи. Маура тронула Дина за руку. Пойдемте к ее родителям, к ее друзьям. Вы сейчас нужны друг другу. Он кивнул и, глубоко вздохнув, зашагал обратно к больнице. Первым его заметил Винс Корсак, ньютонский детектив в отставке, решительно двинулся Габриэлю навстречу. В свете фонаря Корсак казался сердитым троллем, с бычьей шеей и свирепым взглядом. «Почему ты мне даже не позвонил?» — сурово спросил он. «Ну, так получилось, Винс. События разворачивались слишком быстро. Мне сказали, она уже целый день там». «Послушай, ты прав. Я должен был позвонить тебе». «Должен, не должен, все это слова. Какого черта, Дин? Ты совсем меня в расчет не берешь? Думаешь, меня не касается все, что здесь происходит?» «Винс, успокойся». Он протянул Корсаку руку, но тот со злостью отмахнулся. «Она мой друг, черт возьми!» «Я знаю, но мы пытались пресечь утечку информации. Мы не хотели, чтобы пресса разнюхала, что среди заложников есть коп. Думаешь, я бы кому-нибудь разболтал? Неужели ты считаешь меня таким болваном?» «Нет, конечно, нет». «Тогда ты должен был позвонить мне. Пусть ты ей муж, Дин, но я тоже переживаю за нее». Голос Корсака дрогнул. «Я тоже переживаю», — повторил он тихо и отвернулся. «Я это знаю. Я знаю и то, что ты влюблен в нее, хотя никогда и не признаешься в этом. Вот почему мы никогда не сможем стать друзьями. Мы оба хотели быть с ней, но женился на ней я». «Что там происходит?» — спросил Корсак сдавленным голосом, все еще не глядя на Дина. «Кто-нибудь знает?» «Нам ничего не известно». «Эта сука проболталась в эфире полчаса назад. С тех пор похитители не проявлялись. Никаких выстрелов». Корсак запнулся. «Никакой реакции?» «Может, они не смотрели телевизор и не знают, что удерживают копы? Я надеюсь только на это». «Когда они выходили на связь в последний раз?» «Они позвонили около 5, предложили сделку». «Что за сделка?» «Они хотят интервью в телеэфире в обмен на 2 заложников». «Так сделайте этого! Чего вы ждете?» «Полиция не хочет запускать туда гражданских. Ведь репортер и оператор окажутся под угрозой». «Я сойду за оператора, если мне покажут, как управляться с этой чертовой камерой. А ты сыграешь репортера. Пусть пошлют нас». Речь шла о конкретном журналисте. Его зовут Питер Лукас. «Ты имеешь в виду того парня, что пишет для «Трибьюн»? Почему его?» «Это мы и хотим выяснить». «Что ж, так давай действовать. Надо вызволять ее оттуда, а не то...» Зазвонил сотовый Габриэля. И он поморщился, подумав, что это наверняка родители Джейн. Разговор с ними больше нельзя откладывать. Он достал телефон и нахмурился, взглянув на дисплей. Номер был ему незнаком. «Габриэль Дин», — ответил он. «Агент Дин из ФБР? Кто говорит?» «Это Джо. Думаю, вы знаете, кто я». Габриэль оцепенел. Он видел, как насторожился Корсак, наблюдавший за ним. «Нам нужно поговорить, агент Дин». «Откуда вы узнали?» «Ваша жена говорит, что вам можно доверять, что вы держите слово. Мы надеемся, что это правда». «Дайте мне поговорить с ней, дайте услышать ее голос. Через минуту, как только вы дадите обещание». «О чем вы? Скажите, чего вы добиваетесь?» «Справедливости. Мы хотим, чтобы вы дали обещание исполнить свой долг». «Не понимаю». «Нам нужно, чтобы вы были свидетелем. Чтобы вы нас выслушали, потому что вряд ли нам удастся пережить эту ночь». Дин почувствовал, что его знобит. «Они самоубийцы. Неужели и всех остальных потащат за собой?» «Мы хотим, чтобы вы сказали миру правду», — продолжил Джо. «Вас послушают. Заходите вместе с репортером, агент Дин, поговорите с нами. А потом расскажете всем то, что услышали». «Вы не должны умирать, так нельзя. Думаете, нам самим хочется?» «Мы пытались скрыться от них, но это невозможно. У нас нет другого выбора». «Но зачем идти этим путем? Зачем ставить под угрозу жизнь невинных людей? Иначе нас никто не послушает. Вам просто нужно выйти, освободить заложников и сдаться. Но живыми мы не останемся. Они найдут логическое объяснение нашей гибели, как всегда. Сами увидите это в новостях. Они заявят, что мы совершили самоубийство. Мы умрем в тюрьме, не дожив до суда». И все подумают, что ж, тюрьма есть тюрьма. Это наш последний шанс привлечь к себе внимание мировой общественности, агент Дин, рассказать людям правду. Какую правду? О том, что произошло в Эшборне. Послушайте, я не понимаю, о чем вы говорите, но я сделаю все, что захотите, если вы отпустите мою жену. Она здесь, рядом, с ней все в порядке. Я даже позволю вам...» Связь внезапно оборвалась. «Джо! Джо!» «Что случилось?» — встрепенулся Корсак. «Что он сказал?» Габриэль не слушал его. Он отчаянно пытался восстановить связь. Отыскав номер абонента, он нажал на кнопку вызова. Абонент не отвечает или временно недоступен. «Что происходит? Черт возьми!» — заорал Корсак. «Я не могу дозвониться». «Он повесил трубку?» «Нет, нас прервали». Сразу после того, как Габриэль замолчал, обернулся и посмотрел на командный трейлер. «Они нас слушали», — подумал он. «Кто-то слышал то, что говорил Джо». «Эй!» — окликнул его Корсак. «Куда ты?» Но Габриэль уже бежал к трейлеру. Он даже не стал стучаться, а просто распахнул дверь и вошел в фургон. Хейдер и Стилман оторвались от видеомониторов и обернулись к нему. «Мы заняты, агент Ден. Я иду в здание. Я намерен освободить свою жену». «Ну да», — Хейдер рассмеялся. «Уверен, вас встретят с распростертыми объятиями. Джо звонил мне на сотовый. Они приглашают меня, хотят поговорить со мной». Стилман резко выпрямился, и на его лице застыло выражение крайнего удивления. «Когда он вам звонил?» «Нам никто не доложил». «Несколько минут назад. Джо знает, кто я. Он знает, что Джейн моя жена. Я смогу найти общий язык с этими людьми». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Хейдер. «Вы же собирались послать туда репортера?» «Они знают, что вы из ФБР. И, вероятно, вы ассоциируетесь в их сознании с этим мифическим правительственным заговором, которого они так боятся. В лучшем случае вы проживете там 5 минут. Я готов рискнуть». «Вы для них бесценный трофей», — сказал Стилман, — «заложник высокого ранга». «Вы же переговорщик. И сами всегда твердите о том, что нужно тянуть время. Так вот эти люди настроены на переговоры. Почему с вами?» «Потому что они знают. Я готов на все, чтобы уберечь Джейн. Я не стану выкидывать фортели, не приведу с собой вооруженный отряд. Я приду один и буду играть по их правилам». «Слишком поздно, Дин», — покачал головой Стилман. «Мы не намерены продолжать это шоу. Группа захвата уже в полной боевой готовности». «Что за группа?» «Федералы прислали из Вашингтона. Какая-то особая антитеррористическая команда». Именно об этом предупреждал его сенатор Конвей. Время переговоров прошло. «Бостонской полиции приказано держать внешнюю линию оцепления», — объяснил Хейдер. «Наша задача — обеспечить безопасность по внешнему периметру». «И когда начнется штурм?» «Понятия не имеем. Они теперь сами командуют». «А как же договоренность с Джо? Оператор, репортер? Он ждет их?» «Нет, ничего не будет». «Кто отозвал этот план?» «Федералы». «Мы просто пока не сказали об этом Джо». «Но он уже согласился отпустить 2 заложников». «И мы надеемся, что он так и сделает. По крайней мере, 2 жизни будут спасены». «Если вы не выполните свою часть сделки, если не пошлете Питера Лукаса, там останутся еще 4 заложников, которых уже не спасешь». «К тому времени, я надеюсь, группа захвата уже будет там». Габриэль в ужасе уставился на него. «Вы что, хотите устроить бойню?» «Потому что именно этим все и кончится. Эти параноики решат, что их опасения справедливы, что вы действительно собираетесь убить их». «Черт возьми, выходит, они правы. Теперь и вы начинаете походить на параноика». «Мне кажется, здесь только я один, пребываю в здравом уме». С этими словами Габриэль развернулся и вышел из трейлера. До него донесся оклик переговорщика. «Агент Дин!» Но Габриэль не остановился, продолжая идти к линии оцепления. «Дин!» Стилман наконец догнал его. «Я просто хотел, чтобы вы знали. Я был не согласен с планом штурма». «Вы правы, все это приведет к кровопролитию». «Тогда почему, черт возьми, вы допускаете это? Вы так говорите, будто я способен остановить эту махину и Хейдера. Теперь всем заправляют люди из Вашингтона. Мы должны посторониться и уступить им дорогу». И в этот момент в толпе послышался странный гул. Журналисты сгрудились, подались вперед. Что происходит? Раздался крик, и из распахнувшихся дверей больницы вышел высокий афроамериканец в униформе санитара. Его сопровождали 2 офицера спецназа. Он остановился на мгновение, сощурившись от резкого света прожекторов, и поспешил к ожидавшему его автомобилю. Через несколько секунд полицейский вывез из больницы старика в инвалидном кресле. «Они это сделали», — пробормотал Стилман. «Освободили 2 заложников». «Но не Джейн. Джейн все еще там, а штурм может начаться с минуты на минуту». Габриэль двинулся к линии оцепления. «Дин!» Стилман схватил его за руку. Габриэль резко обернулся к нему. «Со всем этим можно покончить без единого выстрела. Позвольте мне войти. Позвольте поговорить с ними». Федералы никогда не пойдут на это. Периметр контролирует бостонская полиция. Прикажите своим людям пропустить меня. Вы можете оказаться в ловушке. Моя жена там. Их взгляды встретились. Вы знаете, что я должен это сделать. И понимаете, что для нее это единственный шанс, как, впрочем, и для каждого из них. Стилман вздохнул и устало кивнул. Удачи. Габриэль нырнул под ленту оцепления. Офицер бостонской полиции жестом остановил его. «Пропустите его», — сказал Стилман. «Он идет в здание». «Сэр, агент Дин — наш новый переговорщик». Габриэль благодарно кивнул Стилману, потом развернулся и решительно двинулся к дверям вестибюля.